Только теперь Джек понял, каким образом они с Карен попали в засаду. Такой же темный, как и небо, сампан бесшумно скользил по воде. Джек окинул взглядом поверхность моря в поисках китайской подлодки. Она исчезла. Точно так же, как и надувной плот с китайскими десантниками. Сейчас они могли быть где угодно. Почти 20 минут сампан плыл, ловко маневрируя между развалинами, и за это время никто не произнес ни слова. Война напоминала о себе лишь отзвуками взрывов на юге. И вот по обе стороны от них из темноты возникли два огромных сооружения — пирамиды Четана. Джек вздохнул с облегчением. Они почти выбрались из лабиринта развалин. Внезапно прогремели автоматные очереди, и циновку навеса пробил веер пуль. Еще одна очередь ударила в деревянный бок сампана, выбивая из него щепки. Джек дернул Карен за руку, заставив ее упасть на дно, и закрыл своим телом, а предводитель принялся выкрикивать какие-то команды. Неожиданно для Джека за кормой сампана взревел мотор, но с лодки задрался, она рванулась в фьорд. И сразу вслед за этим, в том месте, где они только что находились, грянул взрыв, взметнув в воздух столб морской воды. «Ручная граната», — безошибочно определил Джек. — давайте же скорее! — беззвучно бормотал Джек себе под нос. Автоматные очереди продолжали греметь, пули колотили по правому борту сампана. Предводитель, сидевший теперь у руля, наклонился к Джеку и протянул ему свой пистолет. Пару секунд Джек колебался, но все же взял оружие. Мужчина указал ему в сторону носовой части. Джек кивнул и пополз вперед. — Джек! — окликнул его Карен. — Не поднимайтесь! Я скоро вернулся. Он подполз к двум другим мужчинам, которые присели у борта с пистолетами в руках, и подал им знак ничего не предпринимать без его сигнала. Дождавшись, когда в стрельбе противника наступит перерыв, он высунулся из-за борта, вслепую выпустил 5 пуль в том направлении, откуда только что звучали выстрелы, а затем нырнул обратно. Двое островитян сделали то же самое. Когда стрельба в них возобновилась, она уж была не столь интенсивной, и большая часть пуль прожужжала поверх их голов, не причинив вреда ни им, ни лодке. Сампан уж набрал приличную скорость, и через некоторое время они оказались вне зоны досягаемости выстрелов. Джек встал и вернулся под навес. Двое других тоже нерешительно поднялись с дна лодки, но остались на носу. — Вас не задело? — спросил Джек, оказавшись рядом с Карен. Она мотнула головой. Джек перевел взгляд на предводителя островитян, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Наконец Джек вернул ему пистолет. Тот взял оружие, сунул его в кобуру и указал им на потертую деревянную скамейку, тянущуюся вдоль борта. Карен села, а Джек остался стоять. — Кто ты? — спросил он. — Я Мваху, сын Ваупау. — Почему ты помогаешь нам? — Старшие приказали, чтобы наказать нас. Мы подвели великого предка. — К чему? — В чем подвели? Не сумели убить на прошлой неделе и ее? Джек ткнул большим пальцем в сторону Карен. — И ее подругу? — Джек! — предостерегающе зашипела на него Карен. Мваху оперся на руль и отвел взгляд в сторону. — Мы не хотели никому плохо, только защищать. Это наш долг. — Не понимаю, — мягко проговорила Карен. — Кого вы хотели защищать? Мужчина не ответил. — Кого? — повторил тот же вопрос Джек. Предводитель устремил взгляд к небу. — Защитить мир! Наши учения говорят, никто не может тревожить каменные города, или придет проклятие, чтобы убить нас. Он взглянул в сторону горизонта, за которым пылали огни. — Вот оно, проклятие! Джек наклонился к Карен. — Вы что-нибудь понимаете из этой абракадабры? Карен отрицательно помотала головой, не сводя взгляда с туземца. — Мваху, расскажите мне об этих учениях. Кто их оставил? — Слова нашего великого предка. — Хоронко. Написано очень давно. Только старшие умеют читать их. — Старшие из какого из островов? Где ваш дом? — Дом не на острове. Мужчина протянул руку и обвел ею горизонт. — Вот дом. — Океан? Мваху нахмурился и повернулся к Карен спиной. — Нет, Мваху я больше не говорю. Старшие сказали помочь вам, я помог. — Что они тебе сказали? — вмешался Джек. Мужчина указал пальцем на татуировку на своем запястье. — Старший Раурен говорит, — если змея укусила, яд уже нельзя вернуть обратно в ее зубы.